Много лет спустя мама рассказала, что когда в Харькове начались повальные аресты, заместитель председателя СНК ОССР Николай Скрипник, с которым Яков Иванович был близко знаком, собрал членов украинского правительства, высказал свое мнение обо всем, что происходит, и застрелился. Отец, занимавший должность заместителя управляющего делами СНК ОССР, по-видимому, понимал безнадежность своего положения. Он, как человек, родившийся в Восточной Галиции, принадлежавший в те годы Польше, считался чуть ли не иностранцем. В марте 1934 года его исключили из партии, и он уехал на Северный Кавказ, где рассчитывал пробыть до тех пор, пока не нормализуется обстановка на Украине. Чтобы мы с мамой остались невредимы, мои родители оформили 13 марта 1935 года развод. Есть такое выражение «папина дочка». Это о таких бесконечно любящих своих отцов, детях, как я. Мы с ним были одна душа. Почти все свободное время, а его всегда было мало, он уделял мне. Это благодаря ему у меня появилась привычка вести дневниковые записи. Благодаря ему я много читала, знала массу украинских и русских стихотворений. Я любила песни, которые он пел. И вдруг отец уехал. Правда, он каждую неделю мне писал. А мне сказали, что ему нужно оставаться в санатории в Пятигорске до полного выздоровления. Но все-таки в свои 10 лет я не могла не замечать, что вокруг происходит что-то тревожное. Бабушка, мама и тетки старались как могли, чтобы я не тосковала об отце. В памяти моей Харьков связан с каким-то ужасом, который охватил тогда город. Бабушка ничего не меняла в распорядке жизни семьи. Она так мало придавала значения разного рода нехваткам, что их вроде бы и не было. Помню, однажды мы с ней пришли к портнихе, чтобы та из старого бабушкиного пальто сделала для меня что-нибудь очень приличное. «Говорила мне мать, — запричитала портниха, — не связывайся с бедными людьми, шей богатым, а отказать вам не могу». «Это мы, бедные люди? — удивилась я. «Нет, у нас есть все необходимое, — спокойно ответила бабушка. «Я своими вещами дорожу. Так вы уж постарайтесь, чтобы вышло красиво. Девочка растет, ее нужно хорошо одевать». У портнихи сделалось какое-то обиженное лицо. Она молчала. А пальто и в самом деле получилось неплохое. Бабушка любила цветы. И наш балкон на 3-м этаже дома, номер 16 по улице Дарвина, стал чем-то вроде местной достопримечательности. Вот в чем у нее действительно был талант, так это в цветоводстве. Так подобрать растения, что они цвели с мая до осени, ухаживать за ними с любовью. Этого я больше нигде не встречала. Когда наступали сумерки, она садилась на балконе отдохнуть и насладиться ароматом цветов. Прошло очень много лет, прежде чем я поняла, что она поддерживала всю семью этим неукоснительным соблюдением раз и навсегда заведенного порядка. Вокруг творилось что-то непостижимое. Старшая дочь, оформив с мужем развод, пыталась покончить с собой. Бабушке необходимо было вести себя так, словно ничего не случилось, и она по-прежнему варила борщи, переодевалась к вечернему чаю, вышивала для Нади сложный и красивый узор на белом летнем платье. Более того, не плакала, не жаловалась на судьбу. Она жила как до несчастья. Она не уступила ничего из тех маленьких удовольствий, которые отвоевала для себя у судьбы. И постепенно жизнь вошла в старое русло. И все пошло как прежде. Кормильцем семьи стала мама. Кора только-только закончила университет. Надя училась на втором курсе.